вечеру лагерь приобрел обжитой вид. Палатки установлены, обустроены, вещи разложены, дров в достатке. Ужин получился простым, но сытным, макароны с тушенкой, и съели его с большим аппетитом. Но расходиться не стали, рано. Да и как еще коротать походный вечер, если не у костра? Заварили травяной чай, пустили по кругу бутылку коньяка, одну. Желания напиваться ни у кого не было, и потянулся неспешный разговор. Сначала вспоминали старые истории, интересные и забавные случаи, произошедшие во время походов в другие места силы. Большую их часть доктор или слышал, или читал на сайте сообщества, но помалкивал, понимал, что предназначены они не для него, а для Насти. Сидел рядом с Риной, иногда смеялся, но в основном молчал, разомлев от еды и коньяка. Кейн же, напротив, был в ударе, а поскольку рассказчиком он был великолепным, как и балагуром отличным, умеющим описать случившееся не только интересно, но и смешно, компания то и дело принималась хохотать, а Настя делала круглые глаза и удивлялась. Неужели так было? Ей подтверждали, что было, и Кейн переходил к следующей истории. Потом, как это всегда бывает, веселье само собой пошло на спад. Забавных случаев было припасено на всю ночь, а может и на несколько ночей, но слушать их расхотелось, и Кейн, прекрасно чувствующий настроение компании, перестал солировать, позволив кислому рассказать не смешную и не до конца понятную историю о шамане. Потом помолчали, понимая, что надо бы идти спать, но не хочется уходить от костра, а потом Настя неожиданно сказала: «Жаль, купаться нельзя, я люблю по ночам купаться». «Голой?» — немедленно уточнил кислый. «Ага», — легко подтвердила Настя. «Кто же по ночам одетым купается?» «В Байкале купаться можно, но недолго», — шутя сообщил кислый. «Могу проводить к берегу, а потом угостить коньяком». «Что же это за купание такое, если после него коньяк полагается?» «А что после ночного купания полагается?» Доктор с интересом посмотрел на кислого. Потом на Кейна, увидел, что тот абсолютно спокойно воспринимает двусмысленные фразы приятеля, и едва заметно улыбнулся. «После ночного купания полагается много всякого интересного», — без всякого смущения ответила Настя. «И где же ты купалась?» «На море. Мы в том году с подругой на южный берег Крыма ездили. Там камни сплошные, но так красиво. Именно из-за камней красиво, и море, оно такое теплое по ночам, теплее, чем днем». «Днем отсыпались?» «Ага», — Настя мечтательно улыбнулась, а потом вздохнула. «А здесь купаться холодно». «Таков Байкал», — протянул Кейн. Очень спокойно протянул, словно его спутница рассказывала об удачном походе по магазинам, а не ночном купании с интересным продолжением, в котором он не принимал участия. Что же касается Рины и Зебры, то они как воды в рот набрали и, судя по всему, не обрадовались подобной откровенности блондинки. «Да, это Байкал», — Настя подняла голову. «Сегодня полная луна?» «Я тоже обратила внимание, что она огромная», — Рина решила принять участие в разговоре. «Полнолуние завтра», — сообщил Кейн. «Ты уверен?» «Я специально предложил поехать на этой неделе, потому что завтра полнолуние». Кейн помолчал. 13 число. И суббота. 13 опасно по пятницам, рассмеялась Настя. Это все знают. Это в кино, подал голос доктор. Пятница 13-е, добавил кислый. Я знаю, о каком кино идет речь, язвительно отозвалась Настя. Она давно поняла иерархию группы и относилась к кислому без пиетета. Но ведь сценаристы отталкиваются от уже существующих поверий. «Или выдумывают собственные», — не согласился доктор, «которые потом становятся популярными, а иногда народными». «Например?» «Например?» «Да, приведи пример, когда выдумка сценаристов стала, как ты говоришь, народным поверьем». Настя смотрела ему в глаза и улыбалась. «Народный танец подойдет?» «Вполне». «Сиртаки», — ответил доктор. «Его придумали в 1964 году для фильма «Грек Зорба», а теперь он считается народным». «А что за танец?» «Греческий». «А кто придумал?» американцы. Ты настолько хорошо знаешь историю кино? Просто зачем-то храню в голове массу ненужных сведений. Знаешь много интересного? Ответить доктор не успел. А китайские печенья с предсказаниями придумали живущие в США японцы, вернулся в разговор кислый. «При чем тут печенье?» — нахмурилась Настя, недовольная тем, что кто-то влез в ее с доктором разговор. Просто вспомнил. Ему тоже захотелось показать себя знающим человеком. «Выдумки сплетаются с реальностью и становятся ее частью», — произнесла зебра, удивленная тем, что ни Рина, ни Кейн никак не реагируют на откровенный интерес, который Настя проявляла к доктору. «Ладно, допустим, фильмы влияют на реальность», — согласилась блондинка. «Сценаристы придумали, что пятница 13-е — нехорошее сочетание, и все поверили. Допустим, в этом ты прав. Но ведь не станешь отрицать, что существует опасное сочетание дат и дней недели?» «Завтра суббота, 13-е, полнолуние», — веско произнес Кейн, произнес таким тоном, что все замолчали, прислушиваясь. Произнес тоном лидера. «А мы находимся в месте, в котором, как говорят шаманы, стена между нашим миром и преисподней истончена до предела и, может, вообще исчезла. И завтра мы проверим, существует ли опасное сочетание дат, дней недели и прочих факторов». «Звучит угрожающе», — улыбнулась Настя. «Или возбуждающе». Кейн провел рукой по ее спине, пусть с запозданием, но показав, что эта девушка его. «Что ты имеешь в виду?» Настя, совершенно не стесняясь, чуть выгнулась под его рукой. На ней была широкая толстовка, скрывающая линии тела, однако само движение читалось откровенно. Кислый открыл рот, доктор прищурился, зебра едва слышно сказала все, что думает о новенькой, и только Рина осталась безучастной. «Страх — это ведь тоже возбуждение», — объяснил Кейн, продолжая поглаживать спину подруги под толстовкой. Он дает сильнейший эмоциональный подъем, но только со знаком минус, поэтому его ощущаешь не так, как... «Оргазм?» — Настя сбросила остатки стеснения. Рина и зебра в очередной раз промолчали. «Оргазм тоже наступает, но чуть позже», — улыбнулся Кейн. «Когда страх проходит, идет сильнейший выброс адреналина, и появляется упоительное чувство вседозволенности». «А возможно, это чувство, но без страха?» У Кейна вспыхнули глаза. «Возможно, нужно лишь отказаться от привычных оков, которые сдерживают нас». Кейн явно ждал возражений и надеялся, что доктор затеет спор, но тот промолчал. Только очень мягко сжал руку Рины и почувствовал, что она подалась к нему. Долго, почти полминуты, в лагере царила тишина, а затем Кейн улыбнулся. «Пожалуй, нужно идти спать». «С удовольствием», — хихикнула Настя. «Только не слишком шумите», — попросил кислый. «Это уж как получится». Они скрылись в своей палатке. «Мы тоже пойдем», — Рина поднялась на ноги. «Завтра сложный день, хочу как следует выспаться». «И вы не шумите», — повторил шутку кислый. «Я слишком устала», — ответила Рина, прежде чем доктор открыл рот. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Зебра проводила доктора долгим взглядом, затем медленно провела руками по длинным ногам, задумчиво глядя на догорающий костер, и вздрогнула, услышав несмелое. «А мы с тобой...» «У тебя ведь есть спальный мешок?» — перебила кислого девушка. «Хочешь сказать, что я не должен из него вылезать?» — уныло уточнил он в ответ. «Или оставайся спать у костра». «Ладно, ладно, я понял». «Не хочешь, как хочешь». Кислый вздохнул, прислушиваясь к доносящемуся из палатки Кейна шуршанию, и спросил. «Может, раскуримся?» «Кури сам, я спать». Зебра направилась к палатке. «Как знаешь», — Кислый коротко выругался и достал пакетик с травкой.